Василиса. Дом спал. Василисе удалось напустить волшебный сон и настороживших ее нянюшек, и на батюшку с матушкой, почивавших в своей горнице, и на сестренок, и на служанок, и на стерегущих терем стрельцов, и даже на бдительного полкана, уснувшего у своей будки. Василиса на мгновение остановилась, потрепала пса по холке, прижалась к теплой морде, и полкан приглушенно заворчал во сне. Страшно было покидать родительский дом и выходить за ворота терема, но еще страшнее постылое замужество, на которое обрек ее отец, не желавший слушать ее мольбы. Да и матушка не хотела понять старшую дочь. Жених и богат, и пригож, и славен. Всем хорош. Да как объяснить, что душа у него черная? Уж Василиса-то это видит, как никто другой. С детства ее премудрой кличут за думы взрослые, за проницательность необычайную. Да только даже батюшка с матушкой не ведают ее тайне, способности к чародейству. Но недолго им в неведении пребывать осталось. После побега Василисы все станет ясно, и обратного пути в родной терем ей уже не будет. Запахнувшись в дорожный плащ, Василиса юркнула в конюшню, сняла заклятие сна с верной кобылки и вывела ее во двор. Высокие ворота растворились, пропустив всадницу, и закрылись за ее спиной, отсекая путь назад. Василиса гнала кобылу всю ночь напролет и еще затемно достигла дремучего леса. Здесь она отпустила кобылу и, шепнув ей волшебное слово, отправила домой. А сама двинулась по проторенной дорожке меж вековых дубов к стройным сосенкам, окружавших избушку бабы-яги. Она уже была здесь две весны назад. Тогда сильно захворала младшая сестренка, Злата, и царица сама к яге на поклон отправилась в сопровождении старой нянюшки, знавшей дорогу. Василиса на силу упросила взять ее с собой. Так ей хотелось посмотреть на легендарную чародейку. Пришлось даже наврать стрекороба о том, как она мечтает вызнать у старухи свою судьбу и погадать на суженого. Только так и удалось мать уговорить. Яга тогда Златушку исцелила, а на Василису смотрела долгим проницательным взглядом и, пожевав серыми губами, сказала: «Непростая тебя ждет судьба, девица. Много испытаний тебе предстоит вынести, прежде чем с суженым своим соединишься». Мать, возвращаясь через лес, ругала ягу вздорной старухой и недоумевала, какие испытания могут ждать царевну, судьба которой давно решена. А Василиса шла тише воды, ниже травы, и ныло сердечко от волнения. Правду бабка сказала. Увидела она в ней прежде всего чародейку, а не царевну. Избушка, освещенная тусклым светом полумесяца, казалась спящим воробушком. Заслышав осторожные шаги Василисы, она встрепенулась, вскочила на ноги. Взметнулись веки ставенки, и Василисе почудилось, что на нее пристально смотрит большой черный зрачок. Вздрогнула, и наваждение прошло. То застыл на подоконнике крупный бабушкин кот. В избушке послышались приглушенные голоса, как будто кто-то решал, что делать с незваной гостьей. И вот уже под ноги Василисе спустились ступени, словно соткавшись из призрачного лунного света. Василиса решительно взбежала к двери, которая с жалобным скрипом пустила ее внутрь, и, войдя в сени, замерла от ощущения беды. В воздухе, перебивая стойкие ароматы полыни и хвои, отчетливо пахло смертью. Василиса в волнении пересекла сени и вошла в горницу, тускло освещенную светом лучины. Баба-яга, лежавшая на печи под грудой ветхих тряпиц, только голову на нее повернула. Приподняться у старухи уже не было сил. Голос, еще недавно звучавший громко и не смущавшийся командовать царицей, теперь был подобен шороху осенних листьев. «Бабушка-яга!» — выдохнула Василиса. «Пришла!» — старуха облизнула потрескавшиеся губы. «Знать от судьбы не уйдешь. «Как это не уйдешь?» – мысленно возмутилась Василиса. «Я же ушла, сбежала, гнева родительского не побоялась». «А ведь сейчас, поди, сонное заклятие уже развеялось. Стрельцы и полкан подняли шум, обнаружили ее пропажу и наверняка пустили погоню». «Вот я говорю, девица, не твоя эта судьба». Коли ты от нее сбежать не побоялась, да ко мне поздней ночью прийти. Желтые глаза Эги на миг полыхнули огнем купальских костров, и старуха велела. Подойди, подойди. Черный кот зашипел и спрыгнул с окна, перевернув глиняный горшок. Василиса машинально бросилась собирать черепки и, задумавшись, сама не заметила, как поставила на место целый горшок. «Молодо зелено!» — с напускной строгостью проворчала Яга. «Разбрасываешься своей силой без разбора. Наловчилась, поди в тереме золоченое блюдо из осколков складывать, чтобы не досталось из-за шалостей». Василиса нервно распушила кончик косы. Права была Эга. Именно так, сидя над разбитой чашей, которую так любила маменька, и замирая при мысли о наказании, маленькая Василиса открыла в себе волшебные умения. Больше всего в тот миг она желала, чтобы чаша сделалась целой и невредимой, словно не смахнула ее играючи озорная девчонка. Василиса даже глаза зажмурила крепко-крепко и кулачки сжала сильно-сильно, а когда открыла, перед ней стояла маменька и со строгостью взирала на дочь, без позволения пробравшуюся в ее покои. «Василиса, ты что здесь?» — строгий голос матери прозвучал как наяву. «Матушка, я... прости!» — пролепетала девочка, холодея от страха и загораживая черепки на полу. Мать отодвинула ее в сторону и в воздухе запахло грозой. «Сколько раз тебе было велено, не тронь ничего без спросу!» «Прости, матушка», — промямлила Василиса. «Ты же знаешь, как дорога мне эта чаша», — отчитывала ее царица. «Это подарок твоего батюшки». От строгости матери и предчувствия наказания голосок Василисы задрожал, на глаза навернулись слезы. «Я не чаяла, я ненароком, прости, матушка». «Впредь играй осторожней». Властный голос матери неожиданно смягчился. «Ведь так и разбить ее недолго!» Василиса, не веря своим ушам, бросила взгляд за плечо. На бревенчатом полу не лежала ни осколочка, а мать держала на руках целую и невредимую, как Василиса и загадывала, чашу. «Ну, ступай, ягоза!» — улыбнулась мать. «Да впредь не балуй!» Василиса птичкой порхнула из царицыных покоев каким-то недетским своим чутьем, понимая, что рассказывать матери о чуде, которое она только что сотворила своими руками, не стоит. Глухой кашель бабы-яги вырвал Василису из оживших воспоминаний. Черный кот с беспокойством метнулся к печке и вскарабкался наверх. «Говори, зачем пришла?» — хрипло велела яга, — а то не ровен час помру и не успею горю твоему помочь. Да и ты, судя по тому, что ночью в избу яги не побоялась прийти, торопишься шибко. «Я из дому сбежала», — выдохнула Василиса, растерянно теребя косу. «Хороша, царевна», — возмущенно фыркнул черный кот, ошарашив девушку. «Прошлый раз ты не разговаривал», — выдавила она. «Прошлый раз и ты не очень-то мрговорила», — с ехидством отозвался кот, заботливо укрывая хозяйку тряпьем и укладываясь под боком. «Молчи, пустозвон», — цыкнула на него яга и пристально взглянула на девушку. «Интересный расклад получается. А ко мне почему явилась? Али дружок сердешный испугался и бросил беглую царевну?» «Нету никакого дружка», — вспыхнула Василиса. «Батюшка меня замуж хочет отдать за Чернослава». При упоминании имени жениха яга вздрогнула, и в руке, рассеянно поглаживающей кота, остался клок черной шерсти. Кот обиженно взвыл и соскочил с печи. «За Чернослава, говоришь?» – нахмурилась Яга, не обращая внимания на жалостливо голосящего кота, и с сочувствием взглянула на рабевшую Василису. «А я-то чем помочь могу?» «Укрой меня, бабушка!» – взмолилась Василиса. «Чернослав, он злой, он темный, не любит он меня, уж я-то вижу!» «Ох, царевна!» — вздохнула Яга. «Припозднилась ты, сама видишь, близёхонек мой час. Долго я на белом свете гостила, пора и честь знать». Василиса задрожала. «Неужели ничего нельзя сделать, бабушка?» «Не жилец я на этом свете», — прошамкала Яга. Кот скорбно взвыл, прижался к хозяйке. «Я думала, ты меня спрячешь», — зашептала Василиса. «Думала, научишь, как от погони скрыться, да людям пользу своим умением приносить. Я ведь бабушка исцелять умею. Я украдкой в тереме помогала». «Что ж сестрицу свою не исцелила?» — со строгостью осадила ее баба-яга. «То-то же. Есть в тебе умение. Да только управлять ими ты еще не научилась, и мало что тебе девица пока под силу». «Научи, бабушка!» — взмолилась Василиса. «Научи, милая!» Яга вытянулась на печи, вздернув крючковатый нос, уставилась в потолок и замерла. «Быть по-твоему, Василиса!» — наконец молвила она. «Чему успею, тому научу».